Глава 41. Даниил. 2 недели спустя. «Вы видели эту девушку?» Делая долгие паузы между словами, спрашиваю парня на ресепшене отеля, в котором мы с Полиной хотели заселиться после нашего побега. Парень смотрит на фотку лишь пару секунд, а потом пожимает плечами. Бормочет «Жене капрепа» и делает вид, что не учил в школе английский. Сука, так и хочется ему втащить. Как же бесят эти французы, делающие вид, что не понимают по-английски. Бью кулаком по стойке и рычу. «Сюда смотри!» Парень скидывает на меня испуганный взгляд и быстро кивает в сторону уже спешащих к нам охранников. «Месье!» Начинает было один из них, но я его опережаю. Поднимаю вверх ладони и сам двигаюсь к выходу. Только в этой стране не хватало мне проблем с законом. Удивительно, как меня вообще в этот люксовый отель пустили. Выгляжу я, честно сказать, херово. 4 дня на борту торгового суда провел. Мыл тарелки и пол драил за билет в один конец до Парижа. Другого варианта у меня не было. Либо так, либо... Делаю глубокий вдох и вспоминаю предложение Мириам. Пиздец. Грёбаный пиздец. Она вообще, что ли, взбесилась? Слетела с катушек? Предлагает мне жениться на ней. Фиктивно, конечно, но... Я даже фиктивно не готов с ней жизнь связывать. Что, если Полина узнает об этом? Что, если подумает, что я реально решил жениться на другой? Внутри аж передергивает от таких мыслей. Это забьет окончательный гвоздь в гроб наших отношений. Полина и так за последние 3 недели стала для меня чуть ли не Моби Диком, призрачной мечтой, за которой я готов следовать хоть на край света. Душу терзают сомнения. Нужен ли я ей? Нужен ли после всего, что было между нами? Теперь, когда она живет в городе своей мечты, наверное, встретила какого-нибудь французика и думать обо мне забыла. Достаю из кармана телефон и снова смотрю на ее фотку. Милая, улыбающаяся, беззаботная. Я сделала это фото в тот день, когда предложил ей выйти за меня. Взяла очередное обещание о том, что Полина отныне будет верить только мне и никому больше. Черт, как же быстро, детка, ты забыла все свои обещания. Кутаюсь в куртку и захожу в следующий отель. Тут на центральной улице их довольно много. Тут должен был пройти наш медовый месяц. Я забронировал номер на 2 на 2 недели. Конечно, время уже вышло, и даже если Полина и жила тут, тоже уехала. Но мне так отчаянно нужна хоть какая-то зацепка. Без денег, без связей и без банального знания языка искать любимую в многомиллионном городе все равно, что иголку в стоге стена. До 10 я успеваю пройти 15 отелей. Приходится передвигаться на своих 2, потому что в кармане у меня последние 50 фунтов. Пока я даже не знаю, где буду ночевать. Ночью уже довольно холодно, чтобы остаться на улице. Так что придется потратиться на какой-нибудь стрёмный хостел. План у меня не блестящий, но уж какой есть. Устроиться на работу, любую, лишь бы на жилье и сигареты хватало. И каждый день после работы искать ее. Ума не приложу, где, но уехать с пустыми руками просто не могу. Невозможно видеть ее, невозможность прикоснуться, чувствовать, обладать. У меня просто башню рвет, когда я представляю, что кто-то делает это вместо меня. Примерно через 2, когда мои скудные запасы бабла совершенно иссякают, мне удается устроиться на работу в какой-то стрёмный бар. Из обслуживающего персонала тут только я, управляющий, которого часто нет на рабочем месте, и официантка. За дополнительные часы в качестве уборщика мне разрешают спать на диване в подсобке. Пиздец тут дыра, грязно, свет не работает, да и пойло полный отстой. Но у меня выбора особого нет, поэтому я соглашаюсь. Зарплата – копейки. Хорошо, хоть с голода не сдохну. Все свободное время я трачу на то, чтобы обходить все существующие в городе отели. Бары работают с 2 часов дня и до 2 ночи. Очень удобный график для моей миссии. Все отели в центре города мне удается обойти за 1,5 месяца. Экономлю на еде, чтобы давать взятки администраторам. При виде бабла у многих прибавляется мотивация. Они изучают списки постояльцев на нужные даты, и все как один заявляют, что мадмуазель Полина Ольшанская не останавливалась в их отеле. Иногда кто-то из них интересуется, кем я прихожу с девушки, и тогда я очень удобно прикидываюсь ее братом. Если сказать, что я бывший парень, люди могут решить, что я долбанный сталкер, и откажутся помогать. Тем более, что вид мой оставляет желать лучшего. С каждым днем я все сильнее скатываюсь в депрессию. Кажется, мои шансы найти Полину давно пересекли обычный ноль на графике возможностей и теперь упорно стремится в минус. Наконец, ближе к концу второго месяца я добираюсь до маленьких отелей на окраине. С трудом представляю, как привыкшая к лакшери жизни Полина остановилась бы в подобных гадюшниках. Но я ведь раньше тоже гонял на ламбе и ни в чем себе не отказывал. Учился в мажорском колледже и думать не думал, что когда-либо буду с трудом наскребать деньги на пачку сигарет. В день, когда весь Париж заваливает мокрым снегом, я захожу в очередной отель. Привычно достаю бумажку в 10 евро и фотку Поли. «Видели эту девушку?» – спрашиваю по-французски. Девушка-администратор хмурится, разглядывая фото, а потом пожимает плечами. «Нет, простите». «Можете пробить по базе?» Незаметно протягиваю купюру. «Я ее брат. Ее зовут Полина Ольшанская. Возможно, останавливалась у вас в начале ноября». Девушка улыбается, потом отбивает по клавиатуре и... «Да, была такая. Полина Ольшанская». Сердце резко дергается в груди. Поднимаю на девушку ошарашенный взгляд, боясь поверить в свое счастье. «Она пробыла у нас 5 дней, а потом уехала». Внутри что-то обрывается от этих слов, во рту присыхает. «Как? Куда?» – переспрашиваю сбивчиво. «Простите, не знаю», – пожимает плечами администратор. «К сожалению, больше ничем помочь не могу». Она смотрит на меня с искренней жалостью, а я... будто прирастаю к месту. Даже сдвинуться не могу. Рана внутри резко расширяется до размеров черной дыры. Она засасывает в себя все чувства, всю таящуюся в уголках сердца надежду. Нет, не может быть. Я ведь нашел ниточку, нашел. Почти нашел ее. И вот она снова обрывается.